У Люциуса есть по меньшей мере 6 часов до спарринга. Он думает, что осилит две книги, а остальное он прочтет после спарринга. Люциуса действительно, как бывшего медика, заинтересовала книга про исцеление и теории этого доктора Либе, но сейчас ему важнее магия разрушения и рунная магия. Поэтому Люциус взял эти две книги и приступил к изучению материала. Благодаря книге по магии разрушения, он узнал формулы для новых заклинаний. Огненная стрела может создать из огня лук и стрелы, которые не обжигают призывающего. Огненный шторм – магический огонь, который будет разрушать все на своем пути. Огненное оружие создает оружие, которое состоит из огня, но пока оружие призвано, магия тратится. Но оно также дает урон от огня. В этой книжке также было и излюбленное заклинание Люциуса – призыв молнии. Короче говоря, Люциус может делать с огнем все, до чего додумается его фантазия, главное, чтобы хватило его резерва. Плюсы магии разрушения в том, что некоторым заклинаниям не нужны формулы, вы просто должны представить их. Люциус приступил к рунам. Спустя пару часов, Люциус выучил пару новых соединений рун. Он также узнал, что напитывать рунные соединения нужно равномерно, чтобы магия распространилась на все руны в одинаковом объеме. Это нужно для того, чтобы рунное соединение работало правильно. В прошлой жизни их учили довольно примитивным рунам, которые не требуют большего количества соединений, максимум 4 руны. Больше рун просто не работало или имело неприятные эффекты для того, кто их применит. И, видимо, Люциус сейчас нашел причину этого. Из рун Люциус раньше знал только 4 рунных соединения. Руны печати – это вид соединения, который запечатывает один объект в другом. Руны стабилизации. Обычно эти руны были использованы, чтобы поддерживать технику в рабочем состоянии. Но медики умудрились изменить ее, чтобы они могли стабилизировать человека. Это, конечно, было ненадолго, но это спасло очень много людей. Руны предупреждения. Эти руны предупреждают, когда кто-то кроме вас приближается к предмету, на котором имеются эти руны. Они использовались в основном на маленьких предметах, наподобие аптечки. Руны усиления. Эту руну использовали в основном боевики, они вырезали у себя на коже эти руны и шли в бой. Эти руны действовали, пока у бойцов была магия. Эти руны также называли руны самоубийц, так как они были вырезаны на коже человека, и были активны, пока у человека не опустошится резерв. И каждый раз, когда магия чуть восстанавливалась, она сразу же поглощалась этими рунами. Люциус вздохнул. Руны усиления буквально впечатывались в магическую энергию человека. И неважно, залечили медики порез или нет, руна останется и будет выкачивать магию человека, который использовал это соединение на себе. Они потеряли много людей из-за этого соединения. Люциус помотал головой и погрузился в книгу, изучая новые руны. Спустя еще час Люциус положил книги на место и отправился на тренировочную площадку. Пора ему и подраться. Глава 12. Спарринг и книги. Люциус подошел к своей разрушенной тренировочной площадке. Пока он добирался до этого места, на него странно косились. Но полубогу было плевать на это. Ему все равно, оскорбляли ли его, сплетничали или косо смотрели. Пока они физически на него не полезут, ему будет все равно. У него есть Воланд. Люциусу было этого достаточно. Полубог осмотрел свою площадку, никого не было. Воланд пока не пришел, и у Беловолосова появилась идея испытать одну из выученных рунных цепочек. Рунная сеть поглощения урона. Полубог призвал кинжал и подошел к целому участку на его площадке. Он медленно начал вырезать рунную цепочку на адском камне. Сама цепочка была в теории проста, 3 руны, которые были расположены в центре его площадки для поглощения урона. Они были центром сети поглощения урона. От этих рун отходили еще руны, которые периодически пересекались и имели радиус около 3 метров. Это была сама площадка для поглощения урона. Всего было 4 руны. Они просто повторялись по мере построения этой цепочки. Руна поглощения физического урона. Руна поглощения магического урона. Руна стабилизации и руна самовосстановления. Люциус усмехнулся с некой гордостью, смотря на свою работу. Он вырезал около 300 рунных знаков. Осталось только их напитать. Люциус подошел к центру его рунного круга и, положив руку на вырезанные руны, начал вливать свою магию. Руны начали светиться, и этот свет вскоре полностью заполнил рунный круг. Полубог спустя минут 5 оторвал свою руку от камня и осторожно встал, опасаясь, что сейчас его площадка окончательно разрушится из-за взрыва. Но прошло более 5 минут, и руны стали светиться мягко-оранжевым светом, как будто бы говоря полубогу, что у него получилось создать рунную цепочку поглощения урона. Люциус начал широко ухмыляться. Осталось только проверить этот рунный круг. Люциус призвал огненный шар, который спокойно оставлял кратеры на адском камне. Он отправил свою атаку на рунный круг. Полубог начал смеяться, когда огненный шар был поглощен и руны засветились ярче, показывая, что они поглотили эту атаку. У него получилось. Люциус чуть не начал прыгать от радости, но его окликнул знакомый голос. «Люциус!» Послышался немного встревоженный голос Воланда, и Люциус почувствовал, как его оттащили от светящихся рун. «Ты совсем с ума сошел!» Люциус увидел перед ним немного паникующего демона, который начал его трясти. «Ты не разбираешься в рунах. А что если бы ты взорвал себя, когда попытался бы активировать их? Как вообще ты смог построить рунный круг?» Люциус расслабился в руках демона, слушая его вопли беспокойства. Воланд же наконец обратил внимание на то, что рунный круг не взрывался и исправно работал. Демон с удивлением посмотрел на безвольную тушку своего друга, который покорно висел на его руке. Чтобы Люциус построил правильный рунный круг, вырезал все руны и активировал круг, не взорвав его, Люциус продолжает удивлять своими талантами. Воланд отпустил своего друга на землю и подошел к рунному кругу. Он с удивлением обнаружил, что это была достаточно простая рунная схема. Всего 4 руны. Самовосстановление, магическое и физическое поглощение и стабилизация. Воланд вздохнул и посмотрел на его друга, который с мирным выражением лица наблюдает за демоном. «Как насчет спарринга?» – спросил полубог, как будто бы не он только что чуть не дал демону инфаркт. Воланд вздохнул. «Начинаем», — сказал Воланд, встав в боевую стойку. На этот раз полубог напал первым. Воланд увернулся, но полубог был быстрее и успел дать ему один сильный удар в плечо. Он зашипел и отпрыгнул от Беловолосого. Люциус же начал преследовать демона, периодически давая ему удары, а также анализируя стиль боя демона. Люциус подметил, что Воланд предпочитает в битве с ним держаться на расстоянии или же застать его врасплох и напасть первым, пытаясь не попасть под удар Беловолосого. Демон все же успел поставить полубогу подножку, и тот потерял свое равновесие, но не упал, как ожидал брюнет, а перевернулся и ударил его со всей силы. Демон получил удар с ноги в лицо и свалился на землю, потирая свою челюсть. Воланд не ожидал такой подлянки от полубога, но демон рассмеялся. Люциус начал действовать непредсказуемо. «Хорош, Люц, хорош», — смеясь протянул демон, сидя на адском камне. «Я такого не ожидал, каюсь». Демон посмотрел на довольного полубога, который подошел к нему и подал ему руку. Демон схватился за нее и поднялся. «Куда пойдешь сейчас?» — поинтересовался демон у Беловолосого, который только пожал плечами и сказал. «Буду читать книги», — ответил полубог. Демон даже не знал, чего он ожидал. Люциус же был книжным червем, конечно же он будет проводить время за книгами. Демон и полубог начали уходить с площадки. Воланд проводил полубога до дома, зло смотря на каждого, кто неправильно смотрел на его друга. Люциус прошел в свою комнату и засел за книгами. Он все же решил почитать книгу про магию исцеления. Ему как медику было очень интересно, какая магия исцеления в этом мире. В его мире это была смесь обычной медицины, смешанной с алхимией и самой магией исцеления. Но в этой направленности было не так уж и много заклинаний. Люциус в прошлом пытался разработать новые заклинания, но все упиралось в его низкие резервы. Люциус открыл книгу. На первой странице было введение и фото этого доктора Либе. Это был довольно крупный мужчина, демон с большими рогами и хмурым выражением лица. Здесь действительно было много новой информации, которую Люциус не знал, даже с его опытом в медицине. Различные магические проверки, теория влияния магии и стихии на организм живых существ, столько новых заклинаний и теорий, что у полубога чуть не закружилась голова от такого количества информации. Люциус влюбился в эту книгу. Его сердце медика забилось в предвкушении от множества новых заклинаний, а от мысли, что в этом мире есть гораздо больше книг о магии исцеления, Люциус чуть не плакал от счастья. Ему не нужно слишком много. Просто дайте ему очень много книг на интересующие его темы, и вы не увидите полубога еще лет 100. Но Люциус помнит о своем плане. Ему нужно в первую очередь переубедить Зефириона уничтожать Скайзерн. И он действительно вспомнил, что в этом мире есть довольно много полезных книг. Может, Люциусу стоит как-то подсадить другого полубога на книги, и тот, узнав, что в Скайзерне есть такие хорошие исследования, не будет уничтожать его. Люциус фыркнул от представленной им картины. Полубог продолжил чтение. У него было время подумать над этим. Перед встречей с Зефирионом ему еще многое предстоит сделать. Глава 13. Книги, книги и еще раз книги. Люциус продолжал читать различные книги. От книг по магии огня, разрушения, управления стихиями, до различных научных статей ученых и докторов. Он также читал парочку книг про политику, про этикет и все, что ему понадобится в высшем обществе. Незаметно для Люциуса, за ним наблюдал его старший брат, Ивлис. Старший полубог не мог понять внезапных изменений в своем младшем брате. Люциус перестал дерзить, перестал ввязываться в драки, да и дома бывает гораздо чаще, хоть и засиживается то в своей комнате, то в библиотеке. Да и выбор для чтения Люциус выбрал довольно странный. Зачем ему книги по рунам, а по магии исцеления, или же научные статьи, а тем более книги про политику и этикет? Ивлис не мог понять логику младшего полубога. Ведь Люциус ненавидел все, что было связано с политикой, включая этикет, который был необходим в политике. Красноволосый уже наблюдал, как его брат целую неделю сидит за различными книгами, никуда не выходя. Ивлис и не знал, что Люциус мог сидеть так долго на одном месте и быть тихим. Он также беспокоился о беловолосом. Ивлис вспомнил, как пару дней назад Люциус заснул за чтением и проснулся от явного кошмара через полчаса. Люциус даже не заметил, что Ивлис был в тот момент рядом с ним, пытаясь успокоить. Ивлиса передернуло от воспоминания о пустом взгляде его брата. Его глаза выглядели так безжизненно, что Ивлис даже растерялся. Но старший полубог все же оставил своего брата в покое, при этом оставив рядом с ним чай с травами, которые снимают стресс. Ивлис не знал, чем он может помочь своему младшему брату. Он и так уже все испортил раньше. Как ему не облажаться еще больше? Полубог не знал, что послужило причиной кошмаров его брата. Да и когда же они начались? Это ведь не была его вина. Ивлис не знает, что он будет делать, если узнает, что он стал причиной кошмаров своего младшего брата. Люциус тем временем чихнул и задумался, кто же его там вспоминает. Ему действительно нужно будет навестить Воланда и его семью. Они не виделись уже целую неделю. Наверняка Абигейл будет дуться на него, если он не придет в течение этой недели. Да и полубогу стало интересно, кто же оставил рядом с ним этот прекрасный чай. Хоть когда Люциус и заметил этот чай, он уже остыл, но у полубога была огненная магия. Он хорошенько нагрел свои руки и взял чашку чая. Спустя пару минут чай был горячим. Люциус отпил из чашки и ненадолго замер. Он помнит, что это были за травы. Только как они попали в ад? Или же адский город ведет торговлю с другими мирами? Это были просто ромашка и мята. Но они не растут в аду. В аду мало что из растений растет. Но Люциус не знал, что демоны просто так могли бы выйти в человеческий мир или другой мир, где имеются данные травы. Люциусу и в голову не шла мысль, что это мог сделать для него старший брат. Полубог вернулся к чтению, еще пару книг и он закончит. Он уже говорил это пятый раз. Люциус действительно влюбился в библиотеку этого дома. Она такая большая, в ней так много книг. Ивлис в легком шоке наблюдал, как его брат улыбается более ярко, чем он когда-либо видел. И полубог обратил внимание на название книги, которую изучает его младший. Красноволосый застыл в шоке. Пытаем вас магически и физически. Теория магии стихии. Том 1. Кого это он пытать собрался? Мысленно вопил полубог, который полностью офигел от предпочтений в литературе Люциуса. Я очень надеюсь, что это буду не я. Ивлис решил оставить своего брата в покое на пару дней. Он не хочет знать, чем занимается его брат. Он не хочет знать, спасибо. А Люциус не подозревал, что он снова сломал старшего брата своими привычками. Только Ивлис не знал, что пытками называют тренировки тех, кто решил изучать этот раздел магии. И теперь он был под впечатлением, что его брат готовится кого-то пытать. Люциус же ярко улыбался из-за того, что он уже в прошлой жизни проходил через подобные упражнения, которые тогда не были упражнениями, а необходимостью для выживания. Ему всего-то нужно было тренироваться до полного истощения. Но тут возникает проблема. У Люциуса выносливость очень даже хорошая, да и божественные силы сразу же восполняют потерянную энергию. Так он будет тренироваться лет 200-300 без остановки, прежде чем он устанет. Может, артефакты? Люциус где-то видел пару книжек на тему создания артефактов. Полубог выдохнул. Еще парочку книжек. Люциусу кажется, что он стал зависимым и просто не хочет покидать этот райский уголок. Но ему действительно нужно идти на тренировки и встретиться с Воландом. Люциус пробормотал. Какой же сложный и поистине жестокий выбор. Чуть не заплакал полубог, которому нужно выбрать между «хочу» Это мне пригодится в будущем, и мне нужно сделать это в данный промежуток времени, Люциус решил. Одна книга по созданию артефактов, и он пойдет на тренировки, а позже и заглянет к Воланду и его семье. Примечание к части. Вы также можете предложить идеи для дополнительных глав, то есть эти главы будут либо связаны с сюжетом, либо же какая-нибудь альтернативная вселенная. Мне очень хочется почитать ваши идеи. Глава про тюрьму времени уже начата. Глава 14. Время с другом. Воланд был рад, что его друг наконец-то вышел из своей библиотеки. Демон наблюдал, как беловолосый чертит очередную рунную цепь на своей площадке. Все же Воланд не мог понять, откуда у Люциуса появились таланты к рунной магии. Раньше демон не замечал за ним подобных знаний, у полубога всегда что-то взрывалось, неважно насколько простой была рунная сеть, а сейчас он уже переходит к более сложным конструкциям, в которых присутствуют до 10 рун. Люциус попросил его проверить то, как полубог начертил рунную цепь. Это была рунная схема восстановления. Если Люциус все правильно сделал, то эта площадка будет восстановлена. Демон посмотрел, как Люциус вырезал на земле последние руны, и начал проверять эту схему. Воланд медленно и внимательно осматривал каждую руну, а их было больше 1000. Центр был в порядке, отметил демон, смотря на 6 рун в центре. Воланд начал двигаться дальше, осматривая внутренние круги, на наличие ошибок в написании рун. Полубог смотрел на это со стороны, он был уверен в том, что сделал все правильно, у него же идеальная память. Воланд был удивлен, он прошел больше половины рунной цепи, и все было в порядке. Когда демон закончил обходить рунную схему, он в шоке уставился на довольного полубога, который прекрасно знал, что он нигде не ошибся. Но демон не понимал этого. Как кто-то, даже полубог, мог так быстро освоить руны, когда у них раньше не было таланта к ним. Воланд дал добро на активацию сети. Люциус пошел к центру своей конструкции, так как из него легче напитывать сеть магией. Люциус направил свою магическую силу в руны, и вскоре эта сеть полностью засветилась ослепительным белым светом. Когда свет начал становиться более тусклым, его цвет сменился на ярко-красный. Площадка начала восстанавливаться на их глазах. Кратеры начали зарастать, а скалы приняли первоначальный вид. Люциус наконец перестал вливать в рунную сеть свою магию. Эта рунная цепь работает непосредственно от магии владельца. Если они разрушат что-то на территории этой руны, то это не будет самовосстанавливаться, в сеть нужно будет вливать магию, чтобы она заработала. Полубог был действительно рад тому, что его тренировочная площадка была восстановлена. Теперь он может вновь спокойно тренироваться. Пока что его обучение идет достаточно хорошо, только вот жаль, что ему пока что негде потренировать магию исцеления. Может ему спросить Воланда, или может Ивлиса. Воланд был его другом, и он может держать язык за зубами. Может даже Люциус сможет попрактиковаться на нем, так как демон постоянно влипает в драки и получает травмы, хоть они и достаточно быстро заживают. Ивлис же был его братом, хоть Люциус и не понимает, как к нему относиться старший брат на самом деле. Полубог не верит, что Ивлис действительно ненавидит его, ведь Люциус в своей прошлой жизни действительно научился очень хорошо распознавать негативные эмоции людей, ведь от этого зависела его жизнь. Может быть, Ивлис сможет что-нибудь и порекомендовать, ведь он старше и у него гораздо больше связей с другими личностями. Люциус вздохнул. Ему нужно больше тренироваться. Да и он пока может заняться другими делами, пока не придумает, что ему делать с практикой по магии исцеления. Например, созданием артефактов. В прошлом мире Люциуса их было не так уж и много, а мастеров по созданию артефактов было всего 2. Да и то они были слишком старые, и их методы создания артефактов не работали у других. Это явление называлось индивидуальным подходом к созданию артефактов. Прочитав книгу, Люциус понял, почему у других магов не получалось создавать артефакты. Это было из-за индивидуально настроенных рунной магии крови. Магия крови – это магия, в основном ритуалы, где нужна кровь либо пользователя, либо того человека, с которым проводится обряд. Эти артефакторы, Люциус поморщился, специально проводили свои уроки так, чтобы никто не смог повторить их успехи. Они специально давали им неправильную информацию. Полубог успокоился и вернулся к реальности. Воланд немного обеспокоенно смотрел на него, видимо, Люциус отсутствовал дольше, чем предполагал. «Люц, если ты плохо себя чувствуешь, то мы можем перенести спарринг». Демон действительно волновался за друга, он раньше никогда не выпадал из реальности. Он подслушал разговор своих родителей, Когда они говорили о своем беспокойстве о полубоге, они подозревали, что Люциус подвергался регулярному насилию со стороны отца, и Воланд не хочет в это верить. Он не хочет верить, что его друг уже почти 800 лет страдает от насилия со стороны своего отца, и не говорил ему, Воланду, и он не знал, что ему и думать. Мог ли Люциус все эти недели без связи подвергаться насилию? Люциус, который и не подозревал о мыслях своего друга, озадаченно посмотрел на демона и фыркнул. «С чего бы мне отказываться от боя? Я чувствую себя просто отлично». Полубог криво усмехнулся и встал в боевую стойку. «Напады». Воланд немного заколебался, отчего получил по челюсти. Люциус не стал ждать, пока его партнер придет в себя. «Соберись. В реальном бою тебя никто не собирается щадить». Немного командным тоном рявкнул на демона полубог, вспоминая, как ему приходилось тренировать недавно выпущенных студентов, которые не знали ничего о том мире, в котором выросли. Воланд немного офигел от тона полубога, да и от слов тоже. Он успел увернуться от удара и оттолкнул беловолосого от себя. Люциус ухмыльнулся и снова набросился на демона. Тот не успел уйти от одного из ударов. Воланд тоже наконец получил удар по полубогу. Беловолосый посмеялся с удара. Это действительно был сильный удар. Будь он человеком, то был бы уже трупом. Люциус продолжил нападать, а Воланд уклоняться, так как понимал, что полубог был сильнее его. Воланд довольствовался периодическими ударами по полубогу, когда тот отвлекался. Из боя вышел победителем Люциус, но и Воланд достаточно хорошо его потрепал, так что демон был доволен их спаррингом. Они пошли домой к демону, где их встретила немного надутая Абигейл, которая сразу же прилипла к полубогу. «Братик Лю», — протянула девочка, сжав беловолосого в своих объятиях, «ты давно не заходил, тебя снова обижал твой отец?» Люциус завис от этого вопроса и, прокашлившись, ответил, «нет, отца я не видел уже довольно давно, я просто сидел в библиотеке», — смущенно ответил полубог, подняв ребенка на руки. Девочка кивнула, приняв ответ. «Если он тебя будет обижать, то скажи мне», — начала она, — «я обязательно надеру ему задницу». Люциус засмеялся от предложения и кивнул с широкой улыбкой. «Конечно, Абигейл, конечно», — посмеивался полубог весело смотря на Воланда, который тоже кивнул ему и сказал. «Да, Люциус, если он тебя обидит, то скажи нам», — довольно серьезно сказал Воланд. «Мы прикончим этого старого ублюдка». Люциус не мог понять, шутил его друг или нет, и поэтому только кивнул. Он наконец может провести довольно насыщенный день с семьей его друга, в которую его тоже включили. «Это приятное чувство», — подумал Люциус, смотря на то, как спорили Воланд и Абигейл о том, кто же будет первым играть в карты с Люциусом. Глава 15. Экстра глава. Обещанная глава про тюрьму времени. Примечание к части. Это происходило где-то за кадром в этой истории. Люциусу надоела эта адская жара, да и ему хотелось сделать подлянку Агнию. Полубог нашел смотрителя, который в данный момент наблюдал за ним в легком замешательстве. Смотрящий не понимал, зачем полубог так усиленно искал его. И тут полубог ошарашил смотрителя, выдав такую фразу. «Доброго вам дня, смотрящий, заберите меня в тюрьму времени», с милой улыбкой попросил полубог. Смотрящий вопросительно посмотрел на полубога, гадая, не сумасшедший ли он. «Что?» Полубог заметил, как на него смотрит, и возмутился. «Я просто не могу находиться в этом аду, мне нужен перерыв». Дулся полубог, ворча что-то о тупых богах, которые ничего не понимают в создании миров, и почему в аду не придумали кондиционер. Хозяин тюрьмы времени посмотрел на него как на идиота, как бы говоря, что это не является причиной для заточения в тюрьму времени. Люциус посмотрел на смотрителя щенячьим взглядом и смотрящий, спустя минут 20 гляделок, уступил просьбе полубога. Люциус был доволен, когда его переместили в измерение, где и находилась тюрьма времени. Он еще не знал, что его местоположение доложили его отцу. Полубог начал расхаживать по довольно просторным помещениям, радуясь, что здесь было достаточно прохладно. Полубог наконец заметил незанятую комнату и присел около стены, доставая из своего пространственного кармана пару книг и термос с чаем. Вскоре полубог почувствовал на себе взгляд смотрителя, который обычно вызывал сильное беспокойство и холод, но полубогу было нормально, можно сказать, даже хорошо. По его телу распространилась приятная прохлада. Беловолосый поднял взгляд на смотрителя и предложил ему чай. Смотрящий просто в замешательстве смотрел на полубога, который сам попросился в тюрьму времени на отдых. Самая ужасная тюрьма, и в нее напросились на отдых. Что за молодежь пошла, да причем совсем бесстрашная. Полубог кайфовал, проводя время в этой тюрьме. В это время у богов боги истерически смеялись над Агнием, который в шоке обрабатывал поступившую ему информацию. Его младший сын, Люциус, напросился в тюрьму времени для отдыха от него. И еще его сын жаловался о том, какой же жаркий ад. Бог возмутился: «А ты должен быть жарким. Да и что творит его сын? Какого хрена он напросился в тюрьму времени? Ему что, совсем непонятно то, что это тюрьма, а не курорт? Ну ничего, посидит там, может поумнеет, чтобы не выкидывать такие сюрпризы». Спустя несколько дней: «Иди нафиг!» — возмущенно кричал полубог, вцепившись в смотрителя. «Я не вернусь, тут очень даже хорошо». Агни был в шоке. Что не так с его сыном? Почему Люциусу понравилось в тюрьме времени, месте, где царило отчаяние, месте без хода времени? И, видимо, Люциусу пришлись по душе смотрящие тюрьма времени. Агни не понимает, что же случилось с его сыном, что он предпочитает это место своему дому. «И почему же ты не хочешь возвращаться домой?» — поинтересовался бог огня, раздраженно вздохнув, смотря на сына. Его сын надулся на него, и Агни еще никогда не видел такого выражения лица у его сына. Тот только прижался к смотрящему еще сильнее и проворчал: «Здесь приятная прохлада, тихо и спокойно». Полубог уткнулся в плечо неподвижного смотрителя, который уже привык к выходкам полубога. Агни посмотрел на своего сына и все же утащил его обратно в ад, под возмущенные вопли сына, который еще кричал, что вернется в это место. Люциус после этого пошел плакаться своему другу о том, какой же его отец мудак, не разрешил ему покайфовать в тюрьме времени. Полубог решил пока что пожить у своего друга, пока он отходил от обиды на бога. Воланд же просто задавался вопросом о том, насколько безумным является его друг, почти брат. Как может живое и здравомыслящее существо совершить такую глупость, как напроситься в тюрьму времени? Воланд покачал головой: «Это же Люциус, от него можно ожидать все, даже напроситься в тюрьму времени на отдых». Демон решил потом спросить своего друга о его ощущениях во время своего импровизированного отдыха в этой тюрьме. Примечание к части. Как вы думаете, какое впечатление произвел Люциус на смотрителя? Глава 16. Создание мощного заклинания. Люциус задумчиво смотрел на адский камень, покрытый рунами. Он создал барьер, который не пропускает звуки. Полубог усмехнулся, когда подумал, что его площадка была почти полностью покрыта рунами. Но эти руны были нужны ему. Беловолосый выдохнул и присел около скалы, раздумывая, правильно ли он поступает. С одной стороны, он любил эксперименты, но с другой стороны, он должен позвать Воланда, на всякий случай. Но сегодня демон был занят, нянчись с сестрой, так как его родители ушли на деловую встречу по поводу их бизнеса. Но полубог не мог ждать, его желание опробовать это заклинание просто слишком сильно. Люциус все же решил попробовать. Полубог сосредоточился, вспоминая ощущение, которое возникало, когда он призвал черный огонь и направил его с своей магией в атаку. Люциус увидел желто-черную вспышку, и спустя пару секунд рунная цепь поглощения урона показала, что она напряжена до предела. Руны светились предупреждающе красным цветом. Рунная цепь не смогла полностью поглотить атаку, и черное пламя полыхало на рунах, которые потихоньку поглощали его. Люциус почувствовал себя немного странно, он не мог понять, что это было за чувство, но он также почувствовал резкий упадок сил. Парень зашипел, он вложил слишком много магии в это заклинание. Полубог решил опробовать техники из своего прошлого. Люциус замер, и спустя пару минут его глаза начали светиться. Люциус увидел, как вдалеке хотят парочка пеглинов. Он также увидел, как несколько пьяных демонов начали драку. Все же это заклинание разведки местности было очень полезно. Люциус продолжил наблюдать со своего места, что же происходит в аду. Полубог заметил, что через портал прошли люди, и покачал головой. Возможно, позже он сможет пообщаться с людьми и попытается выйти в обычный мир, но сейчас ему не до этого. Полубог переключил свое внимание на Ивлиса и удивился, почему он выглядит таким подавленным, и почему он бубнит что-то про него. Люциус решил оставить своего старшего брата со своими тараканами наедине. Спустя пару часов полубогу надоело наблюдать за местностью, и он отключил эту технику. Беловолосый поморщился от нахлынувшей головной боли. Все же были минусы у этой техники. Полубогу было лень идти домой, и поэтому он решил телепортироваться. Дом был относительно близко, и поэтому Люциус не сомневался, что у него это получится. Люциус попытался сосредоточиться, но это было довольно трудно, когда у тебя была сильная мигрень. Люциус телепортировался домой, Правда, не в свою комнату, как он и ожидал. Он оказался в коридоре рядом со своей комнатой. У Люциуса потемнело в глазах, и он прислонился к стене, чтобы не упасть на пол. Беловолосый подумал, что истратил довольно много магии, но он не думал, что опустошение больше половины резерва доведет его до такого состояния. Полубок попытался отдышаться, когда чернота не проходила, в ушах звенело. Ему действительно хотелось потерять сознание, но делать это в коридоре было как-то не очень. Беловолосому показалось, что он услышал чей-то голос. Полубок не понял, что ему говорят и кто этот говорящий. Он почувствовал, как его поднимают, и спустя небольшой промежуток времени он почувствовал, как его положили на кровать, если судить по мягкости простыней. «Слышишь?» Беловолосый уловил последнее слово, и голос казался довольно знакомым. Люциус не мог ответить, он был слишком не в себе. Чернота в глазах не проходила, голова закружилась еще сильнее. Люциус решил, что разберется с этим позже, а сейчас пора ему отдохнуть. Ивлис был в панике, он еще никогда не видел своего брата в таком состоянии. Ему стало гораздо страшнее, когда он обмяк на кровати, полностью отключившись. Что могло вызвать такой упадок сил? Что вообще творит его младший брат в последнее время? Он хочет себя угробить. И в лесу действительно нужно поговорить с младшим и объяснить ему, что нельзя доводить себя до такого состояния. А если бы Люциус отключился где-нибудь на улице, может, и в лесу пора наконец взять себя в руки и начать вести себя, как и полагает старшему брату? Красноволосый решил прекратить быть неуверенной маленькой сукой и принять то, что да, он был мудаком по отношению к своему младшему брату, но он хочет все исправить, и он собирается это сделать. Даже если Люциус не простит его, то Ивлис все еще будет пытаться искупить себя. Если не для брата, то хотя бы для себя. И первым шагом для него будет разговор с Люциусом. Глава 17. Настоящая лекция. Красноволосый снял с младшего брата обувь и верхнюю одежду. Ивлис заметил, что другой полубок был более бледным, чем обычно. И красноволосый корил себя за то, что не заметил признаков того, что его младший брат истощал себя каждый день. Истощение резерва уровня полубога невозможно достичь за один день. Но мы-то знаем, что это вполне возможно. Только когда это началось? С тех пор, как его брат пил с этим демоном алкоголь? Или раньше? В чем причина всех этих изменений, которые произошли с его младшим братом? Мог ли он остановить это, прежде чем все это достигло такого уровня? Если бы был более внимательным и настойчивым, Ивлис вышел из комнаты и, найдя одного из слуг, приказал ему приготовить легкий обед и восстанавливающий чай, который должны принести в апартаменты его брата. Он снова вернулся в комнату Люциуса и сел в кресло рядом с кроватью, молча наблюдая за своим бессознательным братом. Его действительно мучила вина за то, что он не был хорошим братом. Может, если бы он не был таким дерьмовым братом, то Люциус не довел бы себя до такого состояния? Полубок начал осматривать комнату брата. Единственное, что бросалось в глаза, то, что выбивалось из обычного порядка комнаты, был стол с разбросанными записями и книгами. Ивлис посмотрел на брата, тот все еще был в отключке. Полубок встал с кресла и подошел к рабочему столу. Пара книг об артефактах, еще пара об алхимии и магии исцеления, несколько открытых книг по рунной магии и просто тонны записей, в которых были написаны довольно интересные теории, которые могли бы вывести магию исцеления на новый уровень. Смешивать алхимию, руны и артефакты в магии исцеления было довольно новаторским решением, особенно опираясь на теории доктора Либе, буквально решая для него проблему метода лечения пациентов с низким резервом и тех пациентов, организм которых отторгает лечение. И у этих пациентов не было времени на обычное лечение без магии. Использовать зелья поддержания здоровья, чтобы пациент не умирал во время процедуры, и осторожно вырезать руны стабилизации, которые будут напитываться от артефакта, который пациент будет носить с собой. Сам же артефакт будет вытягивать энергию из окружающей среды, и будет возможно вылечить этих пациентов по старинке. Ивлис был в шоке от данного метода, который предложил его брат в своей работе. Люциус довольно хорошо аргументировал свою позицию, объясняя каждую деталь в этом методе лечения. Он даже описал, как создавать артефакт, и какие руны нужно было вырезать на пациенте. Ивлис никогда не думал, что Люциус мог проводить такие масштабные исследования. Его брат был полон сюрпризов. Возможно, он поможет Люциусу исправить свою репутацию с капризного ребенка на ученого-исследователя. Обычно любые ученые могли бы вести себя так, как им удобно. Ведь они считались гениями, у которых свои заморочки, и к ним не стоит лезть из-за их поведения, ведь они делают такие открытия, что всем уже будет плевать на то, как они себя ведут. Конечно, сначала нужно будет проверить данный метод, но если это сработает, то это будет настоящий прорыв в медицине. Да и все, что написано Люциусом, довольно легко воплотить в реальность, что и выделяет его среди других работ. Зелье довольно простое и доступное. Руны тоже были довольно простыми, любой, кто достаточно хорошо знает руны, мог бы вырезать их. Артефакт – это вообще смех полный. Люциус смог создать простой артефакт из адского камня, который мог вытягивать энергию из окружающей среды с помощью двух рун. Адский камень, которого полным-полно в их мире был использован для основы артефакта, ни серебро, ни золото, а гребаный адский камень. Почему никто не догадался до этого раньше? Ивлис покачал головой и пошел к креслу, рухнув в него и тихо застонал от удара об спинку кресла. Люциус точно гений, которого никто не замечал. Ивлис снова посмотрел на своего брата, никаких изменений. В комнату вошел слуга, и, поставив еду и чай на стол, удалился из комнаты. Ивлис же просто молча смотрел на Люциуса, который не приходил в себя. Ивлис уже задремал, но услышал тихий стон. Красноволосый распахнул глаза и посмотрел в сторону кровати. Беловолосый тихо заскулил, прижимая руки к глазам. Ивлис взял с подноса чай и подошел ближе к своему брату, одной рукой приподняв того в сидячее положение и облокотив на свое плечо, другой же он поднес к губам чашку теплого чая. Люциус дернулся, но Ивлис крепко держал его. «Пей, это поможет», — сказал красноволосый, настойчиво прижимая чашку к губам младшего брата. Тот же немного замешался, но все же выпил предложенный чай. Красноволосый поставил чашку на прикроватный столик и, нагрев руку, приложил ее к голове беловолосого. Люциус облегченно вздохнул и уткнулся в приятно горячую руку, которая приглушила головную боль. Они устроились поудобнее, это займет некоторое время. Люциус молча прижимался к ладони своего брата, пока Ивлис раздумывал, что же ему сказать. Ивлис все решил начать свою лекцию. «Люциус», беловолосый только хмыкнул, в знак того, что он слушает, «ты не можешь больше быть настолько безрассудным, ты мог пострадать», ровно сказал красноволосый, но Люциус заметил в его голосе нотки стресса. «Ты бы мог свалиться на улице, и кто знает, что с тобой могло бы произойти», продолжил говорить старший полубог, «да и зачем тебе доводить себя до такого состояния», повысил голос Ивлис, и Люциус поморщился. Его голова все еще болела, но Люциус недоумевал, почему опустошение чуть больше половины его резерва было так плохо. В книгах ничего об этом не говорилось. «Ты должен понимать, что это было очень глупо с твоей стороны», разглагольствовал полубог, прижав к себе безвольную тушку младшего брата. «Ты же не специально делал это, ты ведь не хотел довести себя до смерти». Тон красноволосого стал немного более паническим, и Люциус почувствовал, как его сжали сильнее. Люциус не знал этого факта. «Значит, полубоги могут умереть от истощения энергии?» В новелле не было этой информации. Люциус покачал головой, и Ивлис немного успокоился. «Я знаю, что не был хорошим старшим братом», немного тише начал говорить полубог, запустив свою руку в волосы брата и немного растрепав их. «Но я все еще беспокоюсь за тебя. Ты, конечно, можешь мне и не поверить, но это правда». Ивлис начал разглагольствовать о том, что Люциусу нужно быть более осторожным. «Знай», — заканчивал свою многочасовую лекцию Ивлис, «даже если ты не простишь меня, я все равно попытаюсь быть для тебя достойным братом. И да, тебе прописан постельный режим на пару дней». Люциус же молча обдумывал то, что ему рассказал Ивлис. Когда красноволосый попытался встать, Люциус помешал ему, все еще приживаясь к теплому телу. Ивлис понял, ему дали второй шанс, и Ивлис не собирается облажаться с ним. Полубог послушно вернулся на прошлое место и принял свою роль подушки и по совместительству грелки. Ивлис больше не собирается причинять боль своему младшему брату. Позже он поговорит с беловолосым на тему смены его репутации, а пока он побудет подушкой для Люциуса. Глава 18. Репутация. Люциус лениво лежал на крепком теле своего брата, вяло моргая. Он действительно чувствует себя усталым, но не может заснуть. Ивлис же задумчиво смотрит на своего брата, думая, как бы поднять тему о исследованиях Люциуса. Старший полубог мягко трепал довольно длинные волосы своего брата, который пытается уснуть. Ивлис же, видя, что у его брата есть с этим проблемы, поинтересовался. «Тебе нужен успокаивающий чай?» Беловолосый покачал головой на вопрос брата. Ивлис же принял его ответ и наконец решился спросить Люциуса. «Люциус, позвал своего брата Полубок, тот же только вопросительно хмыкнул, говоря ему продолжить вопрос. «Я тут на твоем столе заметил твои исследования, и прочитал их», и Влис замолк, ожидая реакции Беловолосого. Тот же приподнял голову с плеча Полубога и уставился на старшего с интересом. «И как тебе?» — только спросил Люциус, не возмущаясь тем фактом, что Ивлис прочитал его работу без разрешения. «Это было довольно интересно», — признал Красноволосый, удивленный спокойствием брата. «Я хотел спросить тебя об этом. Ты собираешься отправить свою работу на исследование?» Люциус только ответил. «Не знаю, ты думаешь этого достаточно?» — спросил Беловолосый, намекая, что работа не оформлена по всем правилам подобных документах. Ивлис же кивнул и сказал. «Твои исследования были довольно занимательными. Я уверен, что доктор либо и совет докторов и исследователей заинтересуются твоими теориями. Это может произвести революцию в мире медицины, если твои теории подтвердятся», — ответил Красноволосый, немного шокировав младшего Полубога. «Мне нужно лично присутствовать там?» — спросил Полубог, и Ивлис же покачал головой. «Тебе не обязательно ходить туда», — Ивлис вспомнил, как все относятся к его брату, и почувствовал легкий гнев. Люциус все еще был ребенком, по меркам богов и полубогов, едва подросток. «Если хочешь, то я могу отнести твои исследования самому доктору и совету», — Люциус же задумался. «Ну попробуй», — вяло ответил полубог, прикрыв глаза и уткнувшись в шею своего старшего брата, в своих попытках задремать. Ивлис же усмехнулся, планируя исправить репутацию его брата. «Конечно, Люциус», — ответил Красноволосый, проводя рукой по длинным белым прядям. На следующий день Ивлис собирал и сортировал записи своего брата, пока тот вяло поглощал свою еду. Полубок спустя пару часов организовал все записи Люциуса и собрал каждое исследование в отдельные папки. Старший полубок посмотрел на весьма внушительные папки, полностью заполненные записями. Ивлис забрал папки и, когда уходил, сказал: «Я вернусь к вечеру, у тебя есть чем заняться», — заявил Ивлис, намекая, что Люциусу нельзя напрягать себя, он может только читать книги. Беловолосый только устало кивнул, ему уже полностью прожужжили все уши этими нотациями. Он понял это из первого раза, не дурак. Ивлис кивнул и ушел. Красноволосый шел по улицам города, в сторону довольно высокого здания, где и находилась больница, по совместительству здание совета докторов и исследователей. Ивлис вошел в здание и начал подниматься на этаж совета. Он постучал в массивную дверь и, услышав приглашение, вошел в довольно большую комнату, в которой была расположена кафедра совета. «Доброго дня, господин Ивлис», — раздался голос доктора Либы. «Вы пришли для...» «Я принес вам исследования, которые могут вас заинтересовать», — ответил полубок, протягивая папки демону. Тот же заинтересованно посмотрел на объемные папки и забрал их, уходя к другим членам совета. Ивлис присел в кресло возле двери, пока ждал результата. В комнате периодически раздавались изумленные вздохи и перешептывания. Спустя час к полубогу подошел доктор Либе, глаза которого явно сияли в восторге. «Господин Ивлис, я не знаю, где вы нашли этого гения, но если все эти исследования подтвердятся, то это будет невероятный прорыв. Пожалуйста, господин Ивлис, назовите мне имя этого гениального существа». Ивлис же с гордостью усмехнулся. «Этот гений, мой брат, доктор Либе», — с некой гордостью заявил полубог, радуясь, что его брат смог удивить совет докторов и исследователей. «Господин Люциус», — демон удивился, но потом добавил, — «мы сегодня же начнем проверять эти исследования. Если они сработают, то наша ассоциация хотела бы назначить собеседование для него. Мы пришлем вам сообщение, как только все подтвердится». Ивлис кивнул и поднялся с кресла. «Я сообщу об этом своему брату», — полубок вежливо кивнул и удалился из помещения. Ему нужно идти домой, пока его брат не натворил ничего. Если все подтвердится и его брат пройдет собеседование, то репутация Люциуса сразу же изменится. Глава 19. Исследование. Совет докторов и исследователей начали подготовку к медицинским процедурам. Они не могли поверить, что ответы на их проблемы могли быть настолько простыми. Исследователи по инструкциям создали артефакт поглощения энергии. Он работал как надо. Один плюсик в работу полубога. Дальше они вызвали одного добровольца из тяжело больных пациентов. Этим пациентам было плевать, что с ними сделают. Главное, если то, что сказали им доктора, сработает, то у них будет шанс на жизнь. Пациент послушно снял верхнюю одежду и выпил предложенное зелье. Он терпел, пока на нем вырезали руны. Потом врачи повесили на шею этого пациента артефакт и с трепетом начали ждать результата. Через минуту руны, которые вырезали на пациенте, засветились. Члены совета начали улыбаться. Первая теория подтвердилась. Руны и артефакт работали. Остались еще 14. Члены совета были удивлены количеством исследований, которые им принес господин Ивлис, и заявил, что все это была работа его брата, господина Люциуса. Но эти исследования, если они все подтвердятся, будут бесценны. Тут есть исследования на абсолютно разные темы. На создание артефактов, на рунные соединения, на магию исцеления, помесь между ними. Тут даже есть теории, как стабилизировать пару магических ритуалов. Доктор Ганвар начал писать специалистам по подобным ритуалам, прося их проверить данные теории. Парочка исследователей захватила пару исследований полубога и удалились проверять их. Работа кипела вовсю. Они уже давно не были так заняты, и это радовало их. Они были советом докторов и исследователей не просто так, но последние пару лет они практически ничем не были заняты. Они были в тупике, и именно поэтому, увидев хотя бы шанс на то, что эти исследования подтвердятся, давал им надежду на то, что они и дальше смогут проводить различные исследования и проверять теории. То, что даже одна идея полубога была подтверждена, давало им повод отправить ему приглашение на собеседование. А если и остальные теории полубога подтвердятся, то ему будет гарантировано место в совете докторов и исследователей. Им всегда нужны талантливые умы, которые помогут развивать им различные отрасли. К примеру, доктор Бан, он придумал, как сделать водопровод в адском городе, хоть и сама атмосфера ада не подходила для воды. Или же доктор Асахи, именно из-за его идеи, в адском мире можно было выращивать некоторые растения, которые в аду не растут, благодаря магическим теплицам, которые поддерживают определенную температуру. Пока члены совета были заняты проверкой теории полубога, сам полубог дремал под боком брата, а у Ивлиса было хорошее предчувствие насчет исследований его младшего брата. Даже если и парочка исследований провалится, в чем полубог сомневался, то остальные теории определенно заинтересуют совет. Ему только останется привести младшего брата на собеседование. Ивлис посмотрел на расслабленные черты лица Беловолосого, замечая, что он выглядел гораздо лучше, чем раньше. Все же отдых идет ему на пользу. Красноволосый поправил одеяло и продолжил читать книгу. Ивлис задумался, как же отреагирует его отец. Бог огня Агни недолюбливал его брата, и ему было плевать на то, чем он занимался. Ивлис посмеивался, представляя лицо своего отца, когда Люциус станет частью совета докторов и исследователей. Ивлис был уверен, что его брат пройдет собеседование и его примут в совет, да и Люциус наконец будет занят хоть чем-то полезным. Может, даже он сможет повлиять на своего дружка-демона, так как Ивлис сомневается, что Люциус собирается бросать своего приятеля. Да и, Ивлис поморщился, возможно, этот демон был единственным другом Люциуса с тех пор, как он начал над ним издеваться. Ивлис больше не собирается осуждать выбор в общении своего брата, даже если ему и хочется это сделать, но он пообещал себе, что будет хорошим братом. А хорошие братья не осуждают единственных друзей своих братьев, просто по их происхождению. Ивлис погладил белые волосы, младший полубог сонно заворчал, прижимаясь сильнее к теплому телу старшего брата. Ивлис будет хорошим братом, он пообещал это себе, и ему плевать на чужое мнение по этому поводу. Примечание к части, о том, что происходило у совета, и размышления старшего брата. Глава 20. Ответ ассоциации. Назначена дата собеседования. Воланд все же пришел к Люциусу домой, когда полубог некоторое время не приходил к ним, и демон узнал, почему его друга посадили под домашний арест. И как бы Ивлис не был неприятен Воланду, демон на этот раз был на стороне старшего полубога. Воланд не понимал, как его друг мог быть настолько безрассудным, но Воланда также смущала сама ситуация с истощением резервов. Воланд точно помнил, что за день до инцидента с истощением у Люциуса был достаточно полный резерв, и встает вопрос, как за один день полубог умудрился истратить почти весь резерв. Демон покачал головой и присел на кровать полубога, который только вяло посмотрел на него, оторвав свой взгляд от книги, которую он читал. Люциус положил книгу на свои колени, переведя все свое внимание на брюнета. Воланд же только вздохнул и немного осуждающе посмотрел на Беловолосого. «Люциус, ты поступил безрассудно», — начал демон, «но по твоему выражению я вижу, что тебе уже про это напоминали не раз, и я просто хочу, чтобы ты пообещал мне, что когда ты собираешься сделать что-то глупое на этом уровне, то скажешь мне об этом, чтобы я мог хотя бы приглядеть за тобой». Люциус немного надулся. «Это было случайностью, я просто не заметил, насколько истощил себя», – проворчал полубог, но все же кивнул. «Я попробую, но не могу обещать». Воланд кивнул на достаточно честное признание полубога. «Пока что этого было достаточно. Так что же произошло между тобой и Ивлисом?» – поинтересовался демон, вспоминая, как старший полубог позволил использовать себя как подушку. Демон был удивлен подобной переменой. Люциус пожал плечами, ему было лень объяснять что-либо. «Шуганул я его, когда свалился в обморок прямо на его глазах», – протянул беловолосый, снова прикрыв глаза. «Почему он такой сонный? Он уже спал почти 3 дня подряд». Полубог почувствовал, как в его руки сунули кружку с чаем. Люциус уже прекрасно помнит этот аромат. Воланда трижды проинструктировал старший полубог, что и при каких обстоятельствах делать. Потом красноволосый удалился из комнаты, заявив, что у него были какие-то дела с советом докторов и исследователей. Демон же был удивлен тому, как красноволосый почти целый час пилил его тем, что нужно делать и когда. Он и не знал, что старший полубог был таким защитным, заботливым. «Это было странно», — решил демон. «Почему Ивлис так резко изменил свое отношение к Люциусу? Красноволосый издевался над ним, а теперь ведет себя как настоящий старший брат?» Воланд все же решил приглядывать за старшим полубогом, чтобы тот не причинил еще большего вреда Люциусу. Демон смотрел, как беловолосый медленно попивает чай, пытаясь не уснуть. Воланд еще никогда не видел полубога таким уставшим. Забрав пустую чашку из ослабших рук полубога, демон отнес эту чашку на поднос. Демон вернулся к своему другу, и они начали болтать на различные темы. Тем временем у Ивлиса его вызвала ассоциация. Он наконец вошел в их кафедру. Совет был в полном сборе. «Доктор Либе начал. Доброго дня вам, господин Ивлис», — начал демон. Полубог тоже поприветствовал доктора. «Мы проверили все теории и исследования вашего брата, и все они оказались рабочими». Демон широко улыбался, показывая свой восторг в данной ситуации. Ивлис мысленно похлопал себе, продолжая слушать о том, как исследования его брата были подтверждены и одобрены советом. «Мы бы хотели назначить дату собеседования», — продолжил после достаточно продолжительного монолога демон, смотря на полубога, «когда господину Люциусу будет удобно». Ивлис задумался. Его брат еще был ослаблен из-за опустошения своего резерва, но по сути он может пройти это собеседование, но, думаю, дня через 2, в начале 2-й половины дня, Ивлис все же хочет, чтобы его брат еще немного отдохнул и набрался сил. Когда они все согласовали, Ивлис направился в сторону дома. Он еще вчера сообщил брату, что его скорее всего вызовут на собеседование, тот же только вздохнул и пожал плечами, говоря, что он мог бы сходить и попробовать пройти его. Но не будет ли это сильно его напрягать? Ивлис немного занервничал. Он решил, он проводит Люциуса на собеседование и подождет его за дверью, а после они вместе уйдут домой. Это будет также предупреждением для жителей, никто не имеет права судить его младшего брата. Ивлис вошел в комнату брата и увидел приоткрытое окно и спящего брата. Видимо, Воланд ушел через окно, отметил полубог, закрывая его. Он поправил одеяло на теле брата и вышел из комнаты, думая, что ему нужно сказать брату, что дата собеседования была назначена. Глава 21. Собеседование. Люциус проснулся на своей удобной кровати, но не почувствовал уже привычную грелку в виде брата. Полубог вздохнул, видимо, скоро у него будет мигрень. Ивлис говорил ему, что его могут вызвать на собеседование. И как проходит собеседование в этом мире? Давайте подумаем, что я знаю об этом совете. В новелле не упоминалось о них, так как ни Воланд, ни Люциус раньше не были заинтересованы в науке и исследованиях. Пока Люциус изучал все книги на темы магии, рун, артефакторики и многого другого, авторами этой научной литературы являлись члены этого совета. Все они являются гениями в своих отраслях, им были присвоены звания докторов или исследователей. Но если судить по брошюре, которую притащил ему старший брат, совет докторов и исследователей, или как они предпочитают себя называть, ассоциацией докторов и исследователей. В этой брошюре говорилось, что все члены совета равны между собой, что каждый желающий может попробовать себя и попытаться вступить в их совет, что им нужны только толковые личности с мозгами. Люциус фыркнул, мозги есть у каждого, только не каждый умеет ими пользоваться. Перефразируя, им нужны довольно гениальные личности, которые помогут им продвигать свои исследования и будут вносить свой вклад в развитие какой-нибудь отрасли. Этот совет, кажется, довольно хорошо поднимет ему статус, задумался Полубог, но это будет отнимать у него время. Хотя, Люциус проворчал, чем вообще занимается совет, кроме проведения своих исследований и поездок на научные конференции. Люциус надеялся, что если его все же примут в совет, то ему не придется проводить в здании совета очень много времени. Полубог начал вспоминать, как в его прошлом мире некоторых изобретателей держали в одном штабе, не давая им выйти, заставляя создавать оружие против этих монстров. И в один ужасный день этот штаб был уничтожен вместе с людьми, которые там были. Люциусу не нравится перспектива надолго оставаться в одном месте, без возможности уйти в любой момент. Беловолосый стащил с пола одну из книжек, ему нужно подготовиться к этому собеседованию. Полубог вспомнил, как проходили собеседования в его прошлой жизни. Ему нужно быть вежливым, но не перебарщивать с этим. Настойчивым, но чтобы это не было грубым. Открытым к общению, но не слишком заговариваться. Официальным, но не нужно перебарщивать с обращениями и терминами. Люциус вздохнул, ему нужен баланс. В прошлой жизни он начинал простым медиком, который поднялся до уровня командира отряда. Он когда-то руководил людьми, он также участвовал в приемной комиссии. Полубог приступил к чтению. Как он и думал, собеседование проходит почти так же. Он предстанет перед всеми членами совета, ему, возможно, дадут тесты или письменные вопросы, на которые он должен будет ответить. Это будет сделано для того, чтобы подтвердить, что именно он был автором тех исследований, и проверить уровень знаний. Потом, после подтверждения результатов, начнется настоящее собеседование. Там будут вопросы по теме его исследований, как он пришел к этим идеям, что он изучал и многое другое. Люциус перевернулся на кровати. «Вот ведь», — заворчал Беловолосый, — «прибавили мне мороки, но это также может исправить его репутацию. Люциус просто хочет исправить парочку событий в будущем, чтобы не произошло то, что случилось в каноне». Люциус не хотел умирать. Он уже один раз попробовал, не очень-то и приятно. Хотя, Полубог нахмурился, он не помнил, как он умирал. Он просто знал это, у него было такое предчувствие. Беловолосый не мог объяснить это словами, но он просто знал это. Когда он пытается вспомнить, как он умирал, у него начинает болеть голова. Что-то было странное в этом, но Люциус не может сказать что. Полубог продолжил читать. Ну и ладно, может воспоминания вернутся позже. Да и он ничего не может сделать с тем фактом, что он умер в своем прошлом мире. Что ему даст воспоминания о том, как же он погиб? Люциус уже смирился с этим фактом. Память причинит только боль. Ему хватило воспоминаний о смерти своих друзей, семьи, товарищей и коллег. Он больше не собирается терпеть смерти других, если он в силах предотвратить это. Он, конечно, не будет героем, который спасает первого встречного, но своему окружению он постарается сохранить жизнь. Кроме богов, они могут идти на ХР. Те еще манипуляторы, которым наплевать на все, если судить по канону. Люциус не знает достоверно, плевать ли им на все, но часть про манипуляторов явно была правдива. Да и они были более могущественны, чем сам Полубог, и им явно не нужна его помощь. Беловолосый поудобнее устроился на своей кровати и продолжил читать очередную главу. Полубог думал, что он сможет выдержать парочку членов совета, если он смог выдержать этих дерьмовых людей, с которыми он работал в своей прошлой жизни. Этих людей, по какой-то дерьмовой причине, называли высшим руководством. Люциус действительно презирал этих людей, и был чертовски рад, когда орава монстров полностью уничтожила их штаб и убила больше половины высшего руководства. Беловолосый просто надеялся, что этот совет докторов и исследователей не были похожи на тех ублюдков, а то Люциус такими темпами просто откажется от своей цели исправить свою репутацию и будет осуществлять все свои идеи через старшего брата. У него еще есть время на обдумывание своего плана, но пока думать об этом рано, ведь он еще не встречался с этим советом. Люциус все же заснул, пока дочитывал книгу. На утро его разбудил брат и сообщил, что завтра днем у него назначено собеседование. Люциус только вздохнул на это заявление. Ивлис уже привычно дал ему чашку чая и поправил одеяло. Люциус позволял ему это. Ему действительно была приятна забота, он ее не ощущал после смерти своих друзей и семьи. А это было уже довольно давно. Полубог увидел, что в комнату вошел Воланд, который сразу же присел на край его кровати и начал говорить. «Значит, ты пойдешь на собеседование к этим исследователям и докторам?» — поинтересовался демон, смотря на Беловолосого и в основном игнорируя присутствие его брата. Люциус кивнул, пока попивал чай. «Ха, не знал, что ты проводишь какие-то исследования», — немного удивился демон. Он то думал, что это была какая-то глупая шутка. «Откуда ты вообще взял столько времени на это? Ты обычно постоянно либо на тренировочной площадке, либо с нами», и Влис же уцепился за кусочек информации. «Значит, его брат все свое время проводил на тренировочных площадках или же в гостях у демона, а еще у него оставалось время на чтение многих книг, которые есть в их библиотеке и в комнате Люциуса». А также Ивлис не сомневался, что Люциус потратил довольно много времени на проведение всех этих исследований и их записей. Почему его младший брат имеет такие саморазрушительные привычки? Полубог пообещал себе быть более внимательным к тому, чем Люциус занимается в свободное время. Это просто нелепо. Как Люциус вообще может так наплевательски относиться к своему здоровью? Было ли это его виной? По сути, после того, как Ивлис начал издеваться над младшим братом, тот закрылся, и Ивлис не знал, чем занимается его брат большую часть времени.